рты специально, преднамеренно сделал. Еще водитель увез в машине пассажира. И у него там, допустим, где-то, значит, нечаянно рулевое, там, рулевая тяга оборвалась или что, его все равно судят. Должен был смотреть за машиной, должен был принести меры предосторожности. И, как правило, они свой срок отсиживают. Таким людям обычно сокращают этот срок, на вольное поселение и так далее. Но не обходится без наказания. Но если разоблачат, это было умышленное убийство, вы знаете, дают на всю катушку тогда. Это сделал специально. И здесь большая разница. Так вот, за те грехи, которые мы делаем на земле, зная же, что нельзя делать, в конце концов приходится рассчитываться. Наверное, в уголовном мире такая песня, когда-то пели, я помню, пусть счетчик щелкает, но все равно в конце пути придется рассчитаться. Наверное, зэки знают эту песню. То же самое и здесь. Все то, что мы делаем сознательно, хотим или не хотим, в определенное время нам придется расчет давать или отчет давать. И судимы быть. Но это на земле. Это библейская истина. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Помните такое место Писания? Но это все на земле. Расчет здесь, а в вечность человек идет спасенный. За все рассчитался здесь Господь с ним. А вот хула на Дух Святой не прощается ни в сем веке, ни в будущем. И почему я особенно часто обращаю внимание, все-таки что такое хула на Дух Святой, вот с этим вопросом связаны многие неприятности, которые часто преследуют христиан. Часто, значит, дьявол убеждает их, ты похулил Дух Святой. Я однажды помню, когда это было в Гомельской области, и там пришлось разбираться с пророками, которые зашли очень далеко. Ну, я как пример приведу, что такое. Значит, стоят, поставили человека в круг. Чух-чух, чух-чух, чух-чух. Что вы делаете? Это нам так Дух Святой сказал демонов изгонять. Братья, вы не смешите людей и сами не смешите. Потом стоит, а Бог идет. Это значит, он так о себе дает знать. Ну, поглядели, братья, что сами не справляются, давай вызывать, ну, наводить порядок. Мы стали, значит, с ними беседовать на эту тему. Это был такой разговор тяжелый, крупный. Тогда я им показал, где не то, показал, что это так не должно. Смешно, одевают черное платье, вот так вот закутывают, значит, лицо что-то черное, только вот часть лица так вот видно. А брат нам так Дух Святой сказал. Такое должно быть покрывало. Говорю, не выдумывайте лишь бы что. Так Дух Святой никогда никому не говорил. Да, написано, жена должна иметь покрывало на голове, но не та вуаль, не та чадра, которую вы одеваете. Это знак. А то знак власти над ней, и всего лишь, а не то, что вы сегодня не делаете. И вот я приезжаю, значит, на следующий раз, они, значит, говорят, пророчествуют, что в церкви, в это на Уэрбаха было, я могу сказать, где, благословения не будет, потому что многие из церкви и брат Николай похулили Дух Святой. Ну, вы знаете, что, ну, слава Богу, я же уже не мальчик, чтобы разбиваться. Ну, я понимаю, лет 20 назад мне такое сказавши, наверное, задело бы глубоко. Задело бы глубоко. Но что делать? Приезжаю через 2 недели. Говорят, для того, чтобы Бог простил эту хулу на Дух Святой, нужно заложить 3-дневный пост. Говорю, братцы, мы Писание не знаете. Хула на Дух Святой не прощается. Что вы думаете? Ну, наш не какой пост, когда не прощаться ни в чем веке, ни в будущем? Поэтому я очень хочу, чтобы вы имели четкое представление о том, что значит похулить Дух Святой. Это не значит недоверие к пророчеству. Это не хула на Духа. Это может огорчение для Духа Святого, что я, допустим, не разбираюсь, не могу различить, где пророчество от Бога, где не от Бога. Хула на Дух Святой. Когда я знаю на все 100%, что это действует Дух Святой, а говорю, это сатана. Это будет хула на Дух Святой. Вы меня поняли хорошо? Вот эту истину Господь сказал фарисеям, когда они сказали, что он изгоняет бесов силой бесовского князя. Тогда Господь сказал им, сатана не может изгонять сатану. Что вы думаете? Если дьявол сам в себе разделился, его царство не устоит. А после сказал им, вы хулите Дух Святой, опасайтесь. Почему? Иисус знал, что они сознательно это делают. Он неоднократно говорил им, если простолюдины, которые эти фарисеи учили, они верили фарисеям, они отвергли Христа, будучи обмануты, то эти стоящие во главе, однажды Никодим сказал так, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Помните это выражение? Ибо таких чудес, которые ты делаешь, не может делать никто, если не будет с ним Бог. Но однако не говорили, что в нем бес. Им было невыгодно признать его за мессию. Они лишались власти, они лишались авторитета, они лишались кормушки своей, а и много чего лишались. Вы помните притчу? Я на эту притчу не однажды обращал внимание. О виноградарах, которым хозяин вручил свой виноградник. Помните? После отправился в дальнюю страну, а им поручил виноградник. И после посылал своих слуг, чтобы они что-то дали от плодов виноградника. Они говорят, одних били, а других убивали. И, наконец, послал своего сына. Вы помните, что виноградары сказали? Это наследник. Они не сказали, что это слуга. Это один из похожих на тех, которых мы уже били не один раз. Они сказали, это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше. Иисус ставит вопрос, что сделает хозяин виноградника с виноградарами? И отвечает, продаст их злой смерти, а виноградник отдаст другим. И сказали, да не будет. Он их не один раз разоблачал, что вы знаете, что вы делаете. И вот поэтому он говорил им, вы не просто огорчаете Дух Святой. Несомненно, говорит через вас, а говорит ваш ясный ум, но вы не хотите принять меня. Поэтому это была хула на Дух Святой. Вы четко представляете, что такое хула на Дух Святой? Если вы сомневаетесь, если вы не верите, это не хула. Вы имеете право рассматривать, вы имеете право взвешивать. Вы имеете право на основании Писания рассматривать. И Писание так говорит. Действуйте. Один за другим пророчествуйте. А помните, как Павел учил? Один пророчествует, а прочие что пусть делают? Пусть рассуждают. Это все идет через наш разум. И Бог дал нам это право. Вы знаете почему? Потому что действительно много лжи сегодня идет. И я говорил на конференции пророков, если бы Бог дал нам на все времена списки пророков. И сказал, вот в 1999 году пророком будет Маша, Ваня, Аня и Елена, допустим. Мы узнали, как твое имя, Мария, тебя в списке нету. Было бы просто, ясно, понятно. Но Бог же нам не дал списков. Он крещет Духом Святым. Дает дары духу, дает пророчество, и мы только после рассуждаем, что это идет. Конечно же, я не могу принять кое-какие вещи, которые часто иногда бывают. Я уже вам говорил неоднократно на эту тему. Надо такое будет, что его никуда не положишь, никуда не припишешь и так далее. Поэтому мы рассуждаем сегодня. Но очень хотелось бы, чтобы у нас действительно был такой индикатор, указывающий на истину, это Дух Святой неугашенный внутри. Если он нами не оскорблен, не огорчен, не угашен, никто его не проведет. Если даже вы не сможете придраться к словам. Потому что дьявол очень часто принимает вид ангела света, и он не такой глупец, чтобы говорить все то, что тут же его, так сказать, выявит наружу. Он сначала людей убеждает, насколько можно говорить правду, а потом 99% правды и 1% лжи. И губит человека. Вы знаете, когда в свое время самые разные интриги политические, вы читаете, они происходили в государствах, отравливали людей. Он берет стакан хорошего питья какого-то и капельку яда. И все. Это ж не надо целый стакан яду налить. То же самое делает и дьявол сегодня. Поэтому мы имеем право рассуждать, имеем право взвешивать, имеем право сомневаться, имеем право принимать или не принимать. И это не будет хулой на Дух Святой. Недавно пришлось молиться в одном месте за одну сестру. Мы с братом Володей были, я вместе с ним езжу. Страх, ужас у человека. Она просит, не оставляйте меня. Кричит, что ты видишь? Вот вижу, бездна передо мной разверзается. Ну, никак ничего не получается. Выйди вон, кричит, Иисус, Иисус. Не понимаю, что происходит. Ну, демоны, очень легко кричат, Иисус, Иисус. А нету имени не любят. Она в ужасном положении, ее крутит на полу. Толку не можем добиться. Потом спрашиваю, ну что ты переживала? Страшно было. Ну хорошо, было страшно. Но со мной Иисус же, правда? Думаю, ну что тебе говорить? В таком случае, когда теряешь сознание, когда тебя крутит. Какой Иисус? Думаю, в чем дело? Никак понять не могу, в чем дело. Спрашиваю, ну со мной Иисус? Думаю, ну что ей говорить? Сказать дьявол. Знаете, какой удар. Потом оказывается, что пару вопросов. Она ставит вопрос. Скажи, а что такое хула на Дух Святой? Ага, все ясно. Он ее занял. Выдает себя за Дух Святой. И в разуме ей рисует, что дьявол тебя с тобой рядышком, тебя хочет погубить. А в твоем сердце-то живет Дух Святой. Я тогда понял. Скажи, а тебе, говорю, сейчас хорошо или плохо? Молчит. Она боится сказать плохо, чтобы не похулить Дух Святой. Вы поняли, как это важно знать, что такое хула на Дух Святой? Так скажи, ты можешь сказать именем Иисуса Духа, я от тебя отрекаюсь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все понятно. Он настолько тонко подошел к ней, покуда человек не откажется от этого духа, его нельзя изгнать, он держит при себе его. А он ее обманул, что у тебя живет Христос, живет Дух Святой, и ты больше похулить его. Поэтому я очень, когда говорю сегодня, я очень хочу, чтобы вы четко понимали, что значит похулить Дух Святой. Это надо сознательно. Когда человек прекрасно понимает, что это действует Дух Святой, назвать его бесовским духом. А такие случаи были. Особенно в прошлое время, когда были люди, крещенные Духом Святым, когда Господь совершал исцеление, а после взяли власть в оборот и предложили или решетка, или пиши статью. И он пишет, что все это безумие, эти языки, это исцеление ложь и обман. Вот это был как раз публичная хула на Дух Святой. И когда пришло время каяться, он говорит, братья, вы плохо знаете Писание. Я сознательно называл Дух Святой бесовским духом, поэтому я не могу каяться уже теперь. Конечно, это сознательно сделал. Мы сегодня можем делать скидку, что это было под давлением сделано. Но поймите, братья и сестры, что никогда человек не упадал в искушение, когда ему было хорошо. Это всегда делается под сильным давлением. Это всегда делается под страхом каким-то. Это всегда делается с угрозами. И здесь не имеет смысла оправдания, что мне было трудно. Никто никогда не отступает от Господа, когда ему хорошо. И вы нигде не найдете, чтобы библейские личности, которых мы сегодня читаем, что-то делали, находясь в полной свободе. Это было сильное давление. Помните, Саул первый раз согрешил как? Самуил сказал, не приноси жертвы, покуда я не приду. Я приду, совершу жертвоприношение, и ты выступишь воевать. И вот он ждет один день, ждет два, ждет три, а Самуил не идет. Филистимляне окружают, конница, бесчисленное число воинов. Он еще терпел, но когда увидел, что его народ разбивается, Он пошел и принес жертву. И только успел принести жертву, идет и Самуил. Говорит, что ты сделал? Что ты сделал? Но я не знаю, как мы поступили на его месте. Это было непросто все. За его спиной стояло государство. За его спиной стояла собственная семья. За его спиной будущее этих людей стояло. И Самуил сказал, а сам не приходит. А войско вражеское усиливает давление. Наверное, они кричали там, и я не знаю, что они говорили, и свой народ оставляет. Так вот, Давид, когда его свои собирались побить камнями, вы помните, он сумел возложить упование на Бога. Это самое страшное, когда свои становятся врагами. Когда не понимают свои. Это последняя надежда рушится. Враг есть враг. Но когда есть свои, помните, они пришли к своим и рассказали им все. Было к кому прийти. А там было, свои разбегаются. И когда он увидел, что некоторые перебрались в страну Гадовую и Галаадскую, и народ разбегается, он решился на этот подвиг, в кавычках, который впоследствии стоил ему царство. Поэтому я просто, может быть, немножко пространно говорю на эту тему, но я хотел бы, чтобы вы знали этот вопрос обстоятельно и никогда не смущались, когда вас будут обвинять в хуле на Дух Святой. Это страшное обвинение. И если не знать истины, оно очень тяжелым бременем может лечь на сердце и лишить всякой веры человека. Это серьезный грех, который Библия говорит, не прощается ни в чем веке, ни в будущем. Поэтому я бы хотел, чтобы вы не особенно боялись таких обвинений, но и сами язык не пускали свободно. Потому что за оскорбление Духа Святого тоже суровые последствия бывают. Тоже придется рассчитываться. И многие, которые воевали с ним, свою жизнь кончали, лишившись разума. Но здесь еще есть возможность молиться таких людей посторонним. Им есть еще выход. Хотя очень трудно надеяться на кого-то, я вам скажу. Лучше, чтобы на тебя надеялись, чем тебе на кого-то. Сегодня очень мало людей, которые могли бы взять на себя бремя чье-то. Раз, два и обчелся. Каждый занят своим, у каждого свои проблемы, не способны взять это бремя. Поэтому лучше, конечно, быть осторожным, аккуратным и вот эти истины Божии знать, насколько можно глубже, чтобы где-то кто-то не увел в заблуждение и не сразил, не поразил сердце. Объясните, пожалуйста, 12 глава 20, что такое лен куращи? Ну, что такое хула на Дух Святой? На этот вопрос я отвечал это уже. Что такое лен куращи? Это человек. Вы знаете, что Бог не о льне заботится, не о заборах, чтобы они не ломались, когда говорит трость ветром колеблемая. Он сравнивает нас с этими вещами и хочет, чтобы мы горели. А куращий лен, вы знаете, что он начал гореть, но он не горит еще, он просто дымит. И надо больше температуры, надо как чья-то помощь, чтобы он гореть стал. Так вот он говорит, того человека, который очень слабенький, но который искренне рвется к Богу, это лен куращий. И Бог хочет довести его, чтобы он горел по-настоящему. Чтобы от него был свет. Вы знаете, от тех людей, которые копчат, от них мало пользы. От их поступков глаза выедает, да? Они вроде гореть хотят, вроде что-то делают, но после очень трудно исправлять то, что они сделали. С ревности, по глупости. У нас есть такая ревность не по рассуждению. И потому Священное Писание говорит, что Иисус льна куращившегося не угасил. Вот может быть два человека, их совершенно одинаковые поступки, никуда не годные. Но один это лен куращий, а другой наглец. И одному он поддержит, как бы не обратит внимания, а другому скажет, жемии, порожденные ехиднины, за одно и то же дело. Вы уловили, о чем я веду речь? Мы не можем разобраться сейчас, нам одинаковы все. Он сделал плохо. Но Бог знает, Хто в этом поступке? Просто льон куражче? А хто делает сознательно, знаючи, що он делает? І з желанням это делать. Это дві різні вещи. Одних Бог поддерживает, и мы не понимаем, как такому негодному человеку Бог может говорить такие хорошие слова. Это вот хороший брат, он говорит, покайся за самую маленькую мелочь, покайся. А тот делает лишь, говорит, сын мой, я тебя люблю. И попробуй разберись, почему Бог так говорит. Говорят, этому брату не в чем каяться, это не Бог говорил. Об этом скажут, такой человек, который знать не хочет его дела, Бог ему говорит, я тебя люблю, тоже не Бог говорил. А и в том, и в другом случае может Бог сказать. Но он знает, кому что говорить. Тому человеку, который еле держится на ногах, что ему говорить? Это его добить. Мы без разбора это делаем, Бог не всегда делает. И уже тогда... Когда он немножко встанет на ноги, Бог ему покажет на его поступок. Говорит, я не просто не бросал, я просто тебя терпел. А теперь ты уже немножко стоишь на ногах, пожалуйста, давай меняй свое отношение, потому что ты так далеко не зайдешь. Божьи стандарты и Божий подход к вопросам не такой, как у нас. Вы помните, кто-то однажды рассказывал такое интересное видение, когда, значит, Бог подходил и говорил к нескольким человекам. И оно было построено как? К одному подошел и очень долго что-то ему говорил. Что-то ему шептал на ухо. Потом подошел к другому. С ним тоже поговорил, но гораздо меньше. А на третьего глянул и пошел дальше. И поставил вопрос. Как ты думаешь, на каком основании или почему Бог так относился к первому, ко второму и к третьему. Объясняет, сестра или брат, не помню уже кто. Но я вот понимаю, что первого он очень любил, с которым долго говорил. Второго немножко чуть-чуть меньше. А третий просто очень далекий от Бога. Бог говорит, ты ошибаешься. Первый очень слабенький, потому что я очень долго с ним говорил, чтобы поддержать его. Второй покрепче. Я просто подошел, сказал ему то, что надо, и ушел. А третий, он стоит твердо. Я глянул, проверил и пошел дальше. Он мне проблем не доставляет. Поэтому мы не всегда можем правильно расценить, почему Бог так или иначе говорил тому или другому, или третьему. Хотя некоторые принципы, некоторые особенности, они свойственны для каждого человека. Я уже в эти тонкости не буду вникать. И поэтому лен курящий или трость надломленная, это люди, которые очень слабенькие у веры, но искренние, они хотят жить, они хотят вечную жизнь получить, они стремятся к этому, но вы сами знаете, мы все очень разные. Поэтому Священное Писание говорит, ой, льна курящегося не укосил и трость надломленная не переломил, или не переломит, там написано. Поэтому речь идет о нас, людях. Вот просили коротко, я и не совсем коротко объяснял. Какие еще есть вопросы? Если еще есть, как-то, пожалуйста, по материалу пройденному, по тому, о чем мы читали. На чем мы остановились в 12 главе? 37 стих. Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Мы, кажется, говорили на эту тему, да? Закончить. Тогда, начнем с 38-го. Тогда некоторые из книжников фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита, 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Знамение. Это очень такой вопрос серьезный. Для чего люди требовали знамения? Чтобы утвердиться в том и получить ответ на свой вопрос, который они искали. В частности, фарисеи хотели, чтобы Иисус дал знамение, показал какое-то чудо, для того, чтобы они могли еще раз убедиться, что действительно Сын Божий. И это нормально. Я не имею в виду то время, я имею в виду нас. У нас очень часто в жизни встречается много вопросов, на которые нам трудно получить ответ. Есть некоторые истины, и нам действительно нужно, чтобы Господь вмешался в нашу жизнь и дал знамение, как мы говорим. Знамение существует для чего? Чтобы показать всем людям, что есть Бог. Если мы требуем знамения, требуем для того, чтобы было доказательство, что это именно Бог говорит к нам. Знамение требовал Гедеон, помните? У него не хватало веры. Он рассуждал по-человечески. Я самый младший в доме отца. Мое племя самое маленькое. Как я пойду сражаться за Израиль? Господь говорит ему, я пойду с тобою. Вместе пойдем. Говорит, ну дай мне знамение, чтобы я мог утвердиться, чтобы я не только на словах обосновался, но чтобы я на чем-то, о каком-то событии, на действии Божьем мог утвердиться и после сказать, что это Бог ко мне говорит. Какое знамение? Ну пусть, говорит, на всей земле будет сухо, не помню, там уже порядок, а вот на этой шерсти будет роса. Бог так и сделал. На всей земле было сухо, когда стал выжимать шерсть, знаете, как там целую чашу, сколько там уже не помню, давно читал, воды выжил. Бог говорит, и еще мало. Но вдруг это случайность. Господи, давай наоборот. Пусть по всей земле будет роса, а на шерсти будет сухо. Ну на тебе, но пусть будет роса. Только на твоей шерсти. Или наоборот. Вам уж не трудно сделать то и другое. А вот здесь Господь сказал, и вы знаете, что Бог не только говорил, мы часто боимся, вот я не хочу искушать Бога. Вот своими вопросами, своими знамениями. Знаете что, Бог не любит таких людей, которые остаются в неведении и не решают вопроса. Вот однажды Бог говорит с Ахазом, вот так и так, все девушки примет, это уже впоследствии следующие слова стоят. Он объяснил некоторые истины. Ахаз не верит. Говорит, проси знамение. Скажи, не буду просить, не буду искушать Господа. Вы помните дальнейшие слова? Говорит, эх, вы люди, вам мало затруднять людей, вы что, Бог хотите затруднять? Сам Господь даст вам знамение. Если вы не просите, то я сам дам вам. Я хочу, чтобы вы были твердо стояли на каком-то фундаменте. Были уверены в каком-то вопросе, что вы делаете. Я сам дам вам знамение. А вот здесь вот не хочет давать. Знаете почему? Старая тема. Они знали, что делали. Говорят, род лукавый и прелюбодейный. Я вам не дам знамение. Сначала сделаем предложение сестре, а потом едем молиться. А Бог не отвечает. Ты уже все сам сделал. Вы поняли, о чем я веду речь? И решает, вот так и так буду поступать, так и так буду делать. Уже все приготовил, после иди молиться. А вдруг и Бог то же самое скажет. Если не скажет, то не обратить внимания. В таких случаях Бог не дает ответа. Вот род лукавый и прелюбодейный. Это не незнание. Это не недоверие. Это просто нежелание принять истину Божию и желание после оправдать себя, чтобы после свернуть вину на пророка. Он мне так сказал. А пророки тоже очень часто не бодрствуют, очень жалеют людей. Скажу, он же столько ехал далеко, деньги потратил. Как-то ничего не сказать. И начинаю говорить. А он после обвиняет. Этом, а мне было так сказано. А он в самом деле сам уже давно решил. И поворота не было бы никакого. И сделал бы так, как захотел. А просто уже есть на кого вину свернуть. Ну, там вина одного и другого. Уже однозначно. Поэтому, вот когда здесь фарисеи требовали знамения, Господь сказал, я вам его не дам. Не дам, и все. Потому что вы это делаете с лукавством. Вы все хорошо знаете. Вы прекрасно понимаете. Просто не хотите. просто искушаете меня. И Господь никогда не будет делать работы, которые не надо делать. Он делает только тогда, когда видит, что это надо. И это надо рождать в его сердце, не в нашем часто. Он видит, надо или не надо. Если он видит, что мы все равно будем поступать так, как хотим, он не будет нам отвечать. Разве только перед нами стоит какая-то проблема, мы еще и не касались, он просто предупреждает, что бодрствуй и молись, чтобы с тобой не случилось чего-нибудь плохого. А когда уже мы решили сами, он же не будет нам мешать. Приходят Валааму люди, помните? Валак, сын Сиффору, присылает к Валааму, сыну Виорову, проклясть народ. Он идет молиться. Господь говорит ему, не ходи, не проклинай, он благословен. Он его отправляет, не могу пойти. Он ему приносит еще больше золота. Он опять идет молиться, мне идти или не идти? Бог говорит, иди. Ну иди, ты уже любишь это золото, иди. Но только знай, будешь говорить то, что я тебе скажу. Знаете, какой конец был? Валак сказал ему, я хотел тебе почти теперь вон отсюда. Беги скорее в свою землю, чтобы, я тебе, чтобы мои глаза тебя не видели. Пожалуйста. Но он пошел все-таки. А позже научил, что надо сделать.